Глава четвертая. Приглашение или приказ? Дни, промелькнувшие затем, показались Гортензии передышкой после долгого и изнурительного пути. Погода в мае стояла в тот год теплая и солнечная. В саду Фелисии распускались ранние розы, под тяжестью цветов сгибались глицинии и жасмин. И в этом оазисе Гортензия даже не жалела, что приходится сидеть дома. Вокруг нее Париж начинал принимать свое летнее обличье. В преддверии лета все строили тысячи разных планов. Запирались особняки, их обитатели выезжали в загородные замки или на воды. Тот еще не решил, куда поедет. Выбирали между Виши и морским курортом Экслябином, куда завела моду ездить герцогиня Берийская. А иные, надеясь сэкономить, избегали столь престижных мест и предпочитали старенькие деревенские домики. Там они переводили дух после зимних празднеств и чрезмерных трат. Как бы то ни было, светская жизнь пошла на убыль, и на еженедельные приемы графини Морозини являлись теперь самые близкие друзья. Ведь немало из тех, кто не располагал средствами для поездки на воды и не имел замка за городом, запирали все ставни и сидели затаившись, чтобы все подумали, будто они уехали. На улице Бабилон все еще ничего не было слышно от Бюше и его друзей. С другой стороны, если бы префекту полиции Манжену, люто ненавидевшему карбонариев и постоянно за ними охотившемуся, удалось арестовать нескольких из них, газеты бы непременно подняли вокруг этого шум. Но пока ничто не давало повода предположить, что братья Фелисии чем-то озабочены. Итак, жизнь обеих дам протекала размеренно и спокойно между вышивкой, чтением, музыкой и беседой с друзьями. В числе их был и художник Делакруа. Он взял обыкновение заходить к ним, чтобы посидеть в саду с чашечкой кофе или чая. Делакруа нравилось работать с Тимуром, хотя турок оказался весьма капризным натурщиком. Как-то, когда нужно было позировать для портрета верхом, он категорически отказался взгромоздиться на лошадь из папье-маше, требуя натурального скакуна. Приходы Делакруа были радостью для Гортензии. Образованный молодой человек был вхож, тут постарался Толеран, лучшие дома Парижа и Лондона, где у него со многими завязалась дружба. Он мог остроумно рассказывать о множестве вещей, но как только разговор заходил об искусстве, здесь вспыхивал настоящий фейерверк, и обе дамы просто приходили в восторг. Визиты Делакруа заканчивались всегда одинаково. Склоняясь к руке графини Морозини, он неизменно вопрошал: «Когда же, графиня, вы соблаговолите мне позировать? Ваше лицо — это то, о чем я мечтаю для образа свободы». «Для свободы, мой друг, время еще не пришло», — отвечала Фелисия. «Вот когда мне доведется лицезреть ее, тогда, может быть, я и смогу изобразить». Каждое воскресенье в карете Фелисии обе подруги ездили к службе в часовню иностранных миссий. Госпожа де Лозарк, до сих пор так и не получившая весточки из Оверни, стремилась быть поближе к Богу. Он один мог утешить ее, унять тоску. И все-таки каждый раз ей чудилось, что позади ей так некогда напугавшая ее зловещая черная карета. Именно поэтому Гортензия все не решалась съездить даже к монахине в обитель, хотя в душе твердо была уверена, что она будет там. Впрочем, на письмо с просьбой ее принять оттуда ответили, что мать-настоятельница больна и никого не может видеть. «Это на нее не похоже», — заметила по всему поводу Фелисия. «Когда нужно поддержать страждущую душу, мать Мадлен Софи вырвется из когтей самой смерти. Интересно, а дошло ли до нее вообще ваше письмо? Вы думаете, ее нарочно держат в изоляции или же восстанавливают против меня?» «Ничего я не думаю, моя дорогая. Вспомните только, что супруга дофина пользуется у сестер неограниченной властью, а двор к вам отнюдь не благосклонен. И не думайте, Гортензия, никуда ходить, даже в гости к соседям. иначе вас ждут новые огорчения, а они вам совсем ни к чему. Чтобы убить время и заглушить тоску, Гортензия много читала. В то время выходило огромное количество мемуаров. Все, кто когда-нибудь так или иначе соприкасался с революцией или с империей, считали необходимым высказаться на сей предмет. Особым успехом пользовались недостоверные мемуары. Например, книги госпожи Дюбари, фаворитки Людовика XV, хотя сперва писать у нее времени не было совсем, а потом в расцвете лет она трагически погибла на эшафоте. Вся эта более или менее читаемая литература заставляла рычать от негодования Шатобриана, который, как всем было известно, писал свои собственные мемуары, но отрывки из которых слышали из уст самого автора лишь избранные, собиравшиеся в салоне госпожи Рекамье в лесном аббатстве. Сидя в саду между пионами и восхитительными розами, при виде которых китайские мастера фарфора легко могли бы умереть от зависти, Гортензия читала мемуары современницы. Ее увлекали приключения этой полуголландки, любовницы генерала Моро, которая после шумного успеха в комедии «Францесс» влюбилась в маршала Нея и, переодевшись мужчиной, вступила в великую армию, чтобы следовать за ним на поле брани. Погода стояла великолепной. Легкий ветерок чуть раздувал вуаль белого муслина у нее на голове. А из соседнего садика, из казарм швейцарцев, неподалеку доносился аромат жимолости, смешанный с запахом конского навоза. Гортензии казалось, будто она снова очутилась в милом садике госпожи де Комбер во время своей странной помолвки. А где-то рядом, всего в двух лье, обитает Жан. Порой она откладывала книгу и безмятежно улыбалась воспоминаниям о своей любви. Такие минуты сердце наполнялось безумной отвагой. И все было по плечу, и в молодой ее душе рождались новые надежды. Париж вдруг затихал. Но как легко разрушить прекрасный миг душевного подъема. На этот раз дурные вести принесла Фелисия, в страшном волнении явившаяся в сад. В руках она держала большой конверт, запечатанный такой огромной печатью, что сразу становилось ясно, это официальное письмо. — Его принес гонец из дворца, — выпалила она. — Это вам? Я бы уж давно вскрыла, так не терпелось прочитать, но все-таки решила, что это будет уж очень нескромно и напрасно. Мы с вами в одной лодке, и то, что касается одной, не может не затрагивать другую. Давайте посмотрим, чего от нас хотят. Письмо было пространное, но цель его обрисована достаточно четко. Оно исходило от маркиза де Дребрезе, придворного церемониймейстера. После обычных, принятых в таких случаях формул любезности, он сообщал госпоже де Лозарк, что король будет рад, если ему представят ее в воскресенье 13 мая после воскресной службы в Тюильри. По случаю траура вышеназванной графини церемониал будет несколько изменен в части ее туалета. Разрешается не надевать декольтированное платье. Также вместо тронного зала король примет ее в галерее перед часовней. Там же соберется все королевское семейство, и графиня будет представлена всем сразу, что позволит ей обойтись без блужданий по дворцовым апартаментам, неизбежных, если бы ее представляли каждому по отдельности. Но в остальном будет соблюдена обычная процедура. Две попечительницы госпожи Дагу и госпожа Дедам, они заедут за ней домой в придворной карете, а господин Абрахам, придворный учитель танцев, за несколько дней до церемонии будет иметь честь преподать графине несколько уроков танцев и научит выполнять положенные по протоколу реверансы. Прочитав до конца замысловатые послания, обе подруги замерли в растерянности, не зная, что сказать. Фелисия взяла письмо из рук подруги и, сдвинув брови, принялась его перечитывать. Первая нарушила молчание Гортензии. — Меня? Ко двору? Что это может означать? По правде сказать не знаю, но что-то мне все это не нравится. Так, может быть, не ходить? Это невозможно. Никак не могу придумать, как бы вас от этого избавить. Но ведь я же могла уехать обратно. Уже не получится. И, к сожалению, по моей вине. Гонец требовал вручить вам письмо в собственные руки. А я, даже не подозревая, о чем оно, сказал, что вы нездоровы и никого не можете принять. Вот и хорошо. Я больна, раз, не в состоянии передвигаться, два, а в-третьих, не могу делать реверансы. Вот вам целых три повода. Фелисия покачала головой. Если вас хотят видеть, то своего добьются. Пошлют вам королевского лекаря для осмотра. Станут посылать своих людей проведать вас, и те доложат все как есть. Нет, единственный способ не ходить — это сегодня же вечером уехать. Вам, мне и всей моей чалиди. Гортензия побледнела. Вы хотите сказать, что мой отказ подвергнет вас опасности? Ну, до этого не дойдет. Но только ко мне ведь в Тюильри относятся без восторга. Госпожа Дофина терпеть не может итальянцев. Они все у нее ассоциируются с Наполеоном. Этим, впрочем, она оказывает нам честь. Кроме того, не забудьте, ведь мой брат в тюрьме. Обе умолкли. По саду по-прежнему разносился птичий щебет, но подруги уж ничего не слышали. Перестали они чувствовать и ароматы цветов. — Что мне делать, Фелисия? — спросила Гортензия. — Идти? Не знаю почему, но я боюсь. — Не думаю, что вам стоит чего-либо опасаться в дворцовой карете, а еще менее того в Тюильри. Вас особенно не в чем упрекнуть, разве только что сбежали от свекры. Никогда не слыхала, чтобы даму арестовывали в день представления ее ко двору, но я все же спрошу совета. — У кого? — У самой мудрой женщины в Париже. — У герцогини Дадино. Мы дружны, я знаю, что она выехала из своего замка Рошкот на Луаре, чтобы участвовать в торжествах в честь неаполитанского короля. Хотите, поедем со мной? Она интереснейшая женщина из всех, с кем я знакома. Нет, Фелисия, благодарю. Вам известно, я не люблю бывать на людях. И там я буду чувствовать себя не в своей тарелке. К тому же положение у меня более чем странное. И вообще... Во всей этой церемонии представления к двору самое ужасное для меня — выдержать взгляды присутствующих. До сих пор не могу забыть, как на меня глазели в день похорон родителей. Ну, как хотите. Оставив подругу на скамейке у пионов, Фелисия убежала из сада. Гортензия услыхала, как она приказывает подать экипаж, затем в раскрытое окно кричит Ливии, чтобы принесла платье, и все стихло. Фелисия уехала. Гортензия долго еще сидела в саду. Читать она была уже не в силах. Мемуары современницы соскользнули с колен и упали в траву. Гортензии казалось, что внутри у нее образовалась какая-то пустота, ни мысли, ни чувств, ни желаний, и только очень хотела заплакать. Вот уж нелепость. Приглашение в Тюильри — все-таки не смертный приговор. Но уж слишком она походила на приказ, чтобы можно было идти туда с радостью. Кроме того, во дворце уже знают, что она живет на улице Бабилон, а значит, там кто-то об этом рассказал. Этот кто-то наверняка был Сан-Северо. Ей внезапно стало холодно, и она пошла в гостиную, где с приближением вечерней прохлады уже разжигали огонь. Лакей, молоденький блондин по имени Фирмен, слегка напоминавший ей Перонье, поднял голову, когда Гортензия подошла к камину. — Госпожа графиня немного бледна, — заметил он. — Не пожелает ли она, чтобы я принес чаю? — Нет, спасибо, Фермен. Я просто озябла. Сейчас согреюсь с огня. Пламя уже весело потрескивало в камине, и Гортензия, укутавшись в голубой теплый халат, стала понемногу приходить в себя. Огонь всегда был ее другом. Ничто так не согревало ее душу и тело в тоскливые холодные вечера в Лазарге, как приветливое пламя в очаге на кухне. Наверное, потому что хранительницей того очага была старушка Годивелла, добрый гений их семьи. Аркис удалил ее в тот момент, когда предложил Гортензии гнуснейшую из сделок, хотел сломить ее дух. Где была тогда Годивелла? Как объяснил ей маркиз бегство Гортензии? Наверное, выдумал что-то ужасное. Снова пошел на черный обман. Вот только поверила ли ему Годивелла? У старой кухарки достало бы рассудительности не поверить, ведь Гортензия всегда считала, что Годивелла любит ее. От Годивеллы мысли перескочили на сына. Тяжко же ей пришлось, если позволила себе подумать о нем, ведь обычно она гнала от себя воспоминания о малыше Этьене, чтобы не лишиться последних остатков мужества. На этот раз она позволила отчаянию проникнуть в сердце и воцариться в нем. Не в силах больше сдерживаться, Гортензия тихо заплакала. Слезы все еще заливали ей щеки, когда возвратилась Фелисия. К своему величайшему смущению Гортензия увидела, что подруга пришла не одна, с ней была дама, и в этой даме сразу можно было узнать значительную персону. Она была молода, и хоть пора свежей юности уже миновала, лицо сохранило восхитительные черты. Маленького роста, с изумительной фигурой, личиком в форме сердечка, на котором все затмевая горели огромные, удивительной красоты глаза, дама была одета в элегантнейшее белое платье с ниспадавшим на плечи большим кружевным воротником и шелковый красновато-коричневый плащ с широким поясом, стянутым на тончайшей талии. Ее туалет, которым Гортензия, как истинная дочь Евы, не могла не восхититься, довершали итальянская соломенная широкополая шляпа, украшенная тонкими кружевами и завязанную подбородка шелковыми лентами в тон плащу, а также пара белых перчаток и коричневый редикюль. «Госпожа де Дино пожелала сама приехать увидеться с вами», — начала была Фелисия, но гостья, уже не обращая внимания на реверансы Гортензии, усадила ее на канапе и сама села рядом. «О, Боже, да она плачет!» — воскликнула она красивым низким голосом, в котором уже вовсе не чувствовался немецкий акцент. — Ну, милая моя, кто же плачет от того, что его пригласили ко двору? Надо только стараться слишком явно не зевать. Там нет ничего страшного. Наоборот, двор — скучнейшее место в мире, и короли вовсе не страшны, если только их не боятся. — Ваши слова — золото, ваша светлость, — сказала Фелисия. Ведь королевские дворы для вас так привычны. И в самом деле, врожденная принцесса Курлянская, выданная замуж по политическим мотивам царем Александром I за племянника и наследника Толейрана Эдмона Перегорского, Доротея де Дино, титул герцогини был пожалован неаполитанским королевским домом после Венского конгресса, состояла во фрейлинах при императрице Марии Луизе. Но особенно активно она помогала Толейрану, к которому, несмотря на разницу лет, питала самые нежные чувства. Во дворце Кауниц, сделавшемся французским посольством, она принимала всех европейских знаменитостей, поскольку и сама, вне всякого сомнения, являлась самой европейской женщиной в мире. Все это Гортензия уже знала от Фелисии. Ей было известно также, что особняк на улице Сен-Флорентен, который госпожа Дедино делила своим дядей, был местом встреч сторонников герцога Орлеанского, и что, несмотря на дядин титул главного камергера, отношение двора к герцогине было не из лучших. Дофина ее недолюбливала. Король демонстрировал полное безразличие. Встречам с ней радовалась только одна герцогиня Берийская. Но мнение этой живой, энергичной женщины никого не интересовало. «Мое положение, — начала Гортензия, — таково, что лучше оставаться в тени. Должно быть, графиня Морозини рассказывала вам, госпожа герцогиня, что больше всего мне хотелось бы держаться подальше от Тюильри. Ну, это, моя дорогая, уж совершенно невозможно, — категорически заявила госпожа Дедино. Поймите, что даже в случае болезни вы обязаны подчиняться королевскому приказу. Слово «приглашение», конечно, эвфемизм. Вот если бы вы были при смерти или у вас были бы переломаны обе ноги, только тогда вам разрешили бы не являться во дворец. А так нужно подчиняться. Это необходимо еще для обеспечения безопасности всех нас. Явившись ко двору, вы покажете себя верноподданно его величеству. Но зачем? Они хотят меня видеть. Почему бы не оставить меня в покое? Герцогиня рассмеялась. Ваши неуважительные «они» с головой выдает бунтовщицу. Да полно, милая, успокойтесь. Мягко увещевала она, поглаживая пальцы Гортензии своей рукой, затянутой в перчатку. Все не так ужасно. К тому же я буду там. Правда? Я думала, вас... Меня при дворе не любят? Это верно. Но верно также и то, что готовится к встрече неаполитанского короля, моего прямого сюзерена по линии герцогства Дино. Не пригласить меня никак нельзя, хотя удовольствие мой приход никому не доставит. Я так и думала, собираясь к вам, госпожа герцогиня, вмешалась Фелиси. Ведь сама я не вхожа во дворец. И, признаюсь, не то чтобы очень волновалась, но все же как-то побаивалась отпускать ее одну туда, где нас не любят. Она пойдет не одна, а с двумя попечительницами, хотя, на мой взгляд, это ей самое неприятное. Обе госпожи Дагу и госпожа Дедам из окружения нашей дофины и созданы по ее образу и подобию, необыкновенно скучные и чопорные особы. С вами они едва перемолвится словом, и у вас поэтому может появиться ощущение, будто вы под арестом, но в конце концов ведь путь недолог. Сказав так, она дружески обняла Гортензию, дала ей еще несколько добрых напутствий и исчезла, оставив за собой нежный аромат туберозы. — Значит, все-таки придется идти, — вздохнула королевская приглашенная, откидываясь на спинку канапе, но тут же в ужасе вскочила. — О, Господи, Фелисия, а как же платье? — Какое платье? Ведь то самое, особое, придворное платье, без него нельзя, у меня нет ничего такого, а покупать денег не хватит. — Вы правы, придется об этом позаботиться. Фелисия на минуту задумалась, но вскоре лицо ее осветилось радостью. — Мне кажется, я нашла выход. Сейчас же поеду, попрошу денег у Сан-Северо. Ясно как день, это ведь его рук дело ему и платить. Он никогда не согласится. Вы так думаете? Тогда я выиграю у него в карты. Не очень удобно вам рассказывать, но когда дело того стоит, у меня недурно получается. Да и какое удовольствие посмотреть на физиономию этого всевластного убийцы, когда он проиграет. Из всего монолога Гортензия уловила лишь одну фразу. — Фелисия, вы хотите сказать, что можете словчить? Молодая графиня одарила ее сардонической улыбкой. — Это если захотеть. Быть может, и не придется воспользоваться. Я научился этому одного венецианского крупье. Как-то раз он выиграл у мужа слишком крупную сумму, вот и пришлось ему под дулом пистолета посвятить меня в тайны своего мастерства. Ладно, пойду одеваться. Приятного вечера и доброй ночи. Я вернусь поздно, вас будить не стану. Гортензия бросилась за ней, схватила за руку. Возьмите с собой Тимура, так мне будет спокойнее. Вполне достаточно Гаэтану. У него есть такие таланты, о которых... Вы даже не подозреваете, к тому же я ничего не боюсь. Не забудьте, Сан-Северо уверяет, будто в меня влюблен, а если увезу Тимура, он может воспользоваться этим и наслать сюда целый отряд своих головорезов, переодетых грабителями. За ее шутливым тоном сквозило беспокойство. Гортензия убедилась, что подруга тревожилась всерьез, только наутро обнаружив, что Тимур проспал ночь на банкетке у двери в ее комнату. Но уже за завтраком в маленькой гостиной, раскрытого навстречу солнышку окна, за которым резвились белые голуби, Фелисия выглядела веселее и ласково поглаживала изрядно потолстевший за ночь зеленый кожаный кошелек, лежавший возле ее правой руки. — Полный успех! — объявила она, как только Гортензия появилась в гостиной. — Я ощипала этого принца, как последнюю курицу. — Значит, вы все-таки... — А как же? Ведь наш святоша и знать ничего не желал. Клялся и божил, что он здесь ни при чем, что его не посвящали в то, для чего вас пригласили, и вообще отказывался понять, почему он должен покупать вам платье. Я не стала настаивать. Просто предложила сыграть. Перед таким предложением он никогда не мог устоять, но сегодня ему решительно не везло. — Сколько вы у него забрали? — 20 000 ливров, — торжествующе объявила подруга. — Даже больше, чем нам нужно. Давайте побыстрее проглатывайте завтрак и займемся этим проклятым платьем. В нашем распоряжении ведь не больше недели.